Глава 11. А когда на море качка? Я все проспала, совсем все. Не знаю, как это получилось. Вроде бы на минуту закрыла глаза, а когда открыла, рядом на пушистом ковре играли дети. Подозрительно тихо, как незнакомые. У окна в большом кресле листала журнал Аделаида Генриховна. Арбенин, сидя за директорским столом, пил кофе и задумчиво смотрел в мою сторону. Ума не приложу, о чем он думал. Но от этого взгляда дико хотелось укрыться пледом по самую макушку. А еще лучше — стать невидимкой. Никогда в жизни не испытывала такого позора. Дожила. Сплю на диване в офисе своего босса, пока тот сам присматривает за детьми. Отличная няня. Идеальная помощница. Можно считать работник года. «Извините». Слово с просонью прозвучало глухо. Но Арбенин услышал. Будто все в полном порядке кивнул. И продолжил рассматривать ни чашку, ни бумаги перед собой, а по-прежнему меня. Я не собиралась спать, сама не знаю, как получилось. Нужно было сбросить с себя плед и встать, однако конечности отказались слушаться. Вместо того, чтобы сесть, я наоборот вжалась спиной в угол дивана и подтянула под себя ноги. Как наказание тут же вспомнилось чье-то сильное плечо, которое я ночью пыталась использовать вместо подушки. А еще обтянутый рубашкой торс, мощный, горячий и упругий. Его было очень приятно обнимать. Лучший ортопедический матрас с самой модной подушкой не шли ни в какое сравнение. От последней мысли стало так стыдно, что я все же не удержалась и натянула плед до носа. С кресла тут же раздалось что-то скрипучее, похожее на смешок. Дети загадочно переглянулись, а мой самый главный кошмар, по совместительству босс, поднялся со своего места и двинулся к дивану. Будь я тараканом или птичкой, наверное, удалось бы притвориться трупиком и спастись. Но в этой жизни мне повезло родиться человеком. Кофе? Арбенин медленно стянул плед вниз. Спасибо, не нужно. Я сейчас поднимусь и сама сделаю. С паническими нотками вырвалось у меня. Я тоже не сам буду делать, а секретарша. Голубые глаза изучающе прошлись по моему лицу, словно искали признаки какой-то болезни. Наверное, слабоумие. «Тогда можно. Черный, с молоком и без сахара». В надежде, что босс уйдет давать распоряжение, произнесла я. После этого Арбенин обязан был подняться или хотя бы достать телефон. Но он как сидел на краю дивана, так и остался сидеть. А его секретарша, будто прочитав мысли, сама вошла в кабинет. «Константин Сергеевич, все готово. Отель забронирован. Подробная информация о самолете и острове у вас на почте», — отчиталась Алина. «Вылет послезавтра?» Глядя на меня, спросил Арбенин. «Да, чартерным рейсом. Вечером, чтобы дети могли поспать в полете». Алина вначале с опаской покосилась на Дарью с Кондратием, а затем с уважением на нашу бабушку. «Аделаида Генриховна полетит через 2 дня». Продолжила спустя мгновение. «Служба безопасности сама бронировала ей самолет, как и ваш, оплачивали наличными, так что вопросов быть не должно». После этих слов Алина достала из своей папки что-то в веселой фиолетовой обложке, очень похожее на мой паспорт, и положила на стол Арбенина. «Вы куда-то летите? С детьми?» Я тут же забыла о кофе и о том, что мне очень стыдно. Спать тоже больше не хотелось. Похоже, я была не просто плохой няней, а бывшей, учитывая мою не самую удачную идею с бабушкой и все проблемы, которые свалились на Арбенина в последние дни, расстаться со мной было бы вполне логично. Хоть и грустно. Константин Сергеевич почесал колючий подбородок. «Правильнее будет сказать, мы летим». «То есть?» Ком подкатил к горлу, мысли зависли. «Варя, вы когда-нибудь отдыхали на островах?» Осторожно начал Арбенин. «Острова Финского залива считаются?» «Стало совсем не по себе». «Нет». Босс поморщился. «На Мальдивах». «В фантазиях. Много раз». «Хм». Мужская ладонь приподняла мою голову вверх. «Кажется, пришла пора воплощать ваши самые смелые фантазии в жизнь». Будто Арбенин предложил не поездку на курорт, а что-то совершенно иное, слишком интимное. Я почувствовала, как щеки залило краской, а сердце рухнуло в пятки. «То есть вы меня не увольняете?» В горле пересохло, и пришлось облизать губы. Кадык на горле Константина Сергеевича дернулся, темные брови сошлись на переносице. «Варя, я вас даже под дулом пистолета увольнять не стану». Босс убрал руку. «Да и как я без вас? На островах». «И я лечу? Послезавтра?» Я снова бросила взгляд на письменный стол. Все же не показалось. Паспорт точно был мой. «Боюсь, без вас нас даже в номер не пустят». Арбенин как-то странно замялся. «Не поняла?» Я тряхнула головой. «Почему?» «Потому что конспирация, деточка». Аделаида Генриховна, видимо, устала смотреть на мучения Константина Сергеевича и решила разъяснить все сама. «С момента прилета на Мальдивы все вы будете одной дружной семьей. И поскольку господину Арбенину категорически нельзя светить своей олигарской фамилией, номер снят на твою, Ласточкина. А хоббиты, тьфу, дети, уже натренированы называть тебя мама». «Что?» Моя челюсть рухнула вниз, а извилины окончательно выпрямились. «Поздравляю, милая!» Бабуля снова уткнулась в журнал. «Ты замужем? Не благодари!» Я, конечно, читала сказку про спящую красавицу. Та умудрилась проспать так долго, что за это время состарилась вся ее семья, и на свет родился будущий муж. Однако всего за одну ночь я совершила невозможное даже для сказочной принцессы. Теперь у меня был муж с моей фамилией, Ласточкин, и двое детей, сразу пятилетних. Реальность уделала сказку в сухую с разгромным счетом. О том, как на такое отреагировали бы мама или Ната, и думать не хотелось. У меня голова шла кругом, а им вообще, наверное, стало бы плохо. К сожалению, отказаться или хотя бы выразить свое мнение Арбенин не позволил. Сразу после счастливой новости его секретарша вручила мне чашечку кофе с сочувствующим видом прямо в руки. А дети вспомнили, где у них включается громкость. Так под шум, гам и горьковатый эспрессо моя жизнь неожиданно расцвела новыми красками. Оставалась самая малость — поверить, что не брежу. Не подпрыгивать каждый раз, когда слышу «мама», и перестать покрываться мурашками от случайных взглядов новоиспеченного мужа. С первым дела обстояли невесело, но я над этим работала, как мантру повторяла «я нормальная, просто новые обязанности», и загружала себя разными мелкими вопросами до состояния белки в колесе. Со вторым справиться удалось уже к вечеру следующего дня. Дети настолько часто называли меня мамой, что мозг перестал реагировать на это слово. В одно ухо влетало, из другого вылетало, не цепляясь за звенящий вакуум внутри. С третьим все было плохо. Как я ни старалась отвлечься, мозг упрямо подкидывал воспоминания о тесных объятиях на чердаке, о ночи на одном диване с боссом и о его словах про смелые фантазии, которые нужно срочно исполнить. Против этого не работало никакое «не думай». Не спасали дела. Я боялась хоть на минуту остаться наедине с Арбениным, словно он может потребовать исполнения супружеского долга, по широкой дуге обходила рабочий кабинет в доме и старалась не попадаться на глаза нашей слишком догадливой бабушке. На нервах некогда было даже подумать, в какое райское место вскоре предстоит лететь. Как последний трудоголик, я отказалась от предложенного выходного для похода по магазинам. Не заметила аванса на банковской карте и чуть не забыла собрать чемодан. «Ну, удиви меня!» С этими словами за 3 часа до вылета Аделаида Генриховна вскрыла мой багаж уже знакомой шпилькой и с тоской окинула взглядом содержимое. «Все самое необходимое!» От шока я чуть не потеряла дар речи. «Милая, ты собираешься опозорить своего мужа?» Она двумя пальцами брезгливо подняла милый желтый сарафан, что лежал сверху, и тут же швырнула его в сторону. «Нет! Его же там все за скрягу примут!» После сарафана Генриховна подняла мой купальник. «Тоже милый, слитный, почти новый». «Или за сноба!» Будто перед ней редкий экспонат из музея, глаза бабушки стали круглыми, как блюдца, а уголки губ удивленно опустились вниз. «Ну я же не на показ мод еду!» Пока вся моя одежда не оказалась на полу, я быстро отобрала купальник, подняла сарафан и вернула их в чемодан. «Милая, Мальдивы — это не только море и песок, но еще деньги и роскошь». Генриховна с тяжелым вздохом закатила глаза. «Если не хочешь, чтобы тебя там приняли за прислугу, выбрось это все прямо сейчас, а лучше сожги». «Глупости? К тому же ничего нового я все равно купить уже не успею». С неожиданным сожалением я откатила чемодан подальше от бабули. Однако ту, казалось, моя скромная персона уже не волновала. С видом хозяйки этого дома она развернулась к лестнице. Гордой походкой поднялась на второй этаж. А когда спустя пару минут вернулась, в ее руках оказалось несколько бумажных пакетов с логотипами, которые до этого я видела лишь на витринах или в кино. «На первые пару дней должно хватить», — Аделаида Генриховна сунула пакеты мне в руки. «Потом раскрутишь мужа на шопинг. Ему как раз по легенде положено водить тебя по магазинам». «Я не могу это принять». Я попыталась вернуть вещи, но на меня так зыркнули, что руки сами прижали пакеты к груди. «Девочка, ты же не собираешься запороть нам все дело?» Идеальная правая бровь Генриховны поднялась вверх. «Считай, что это работа, а это...» Взгляд зеленых глаз остановился на пакетах. «Это реквизит». Словно поверила, я всего на секунду позволила себе глянуть вниз на содержимое. От вида голубого шелка и чего-то тонкого с кружевом дыхание мгновенно сбилось. «Очень дорогой». «Милая, запомни простую истину. Если женщина не хочет, чтобы мужчина тратил на нее деньги, этот баран найдет другую, ту, которая с удовольствием станет принимать подарки и опустошать семейный бюджет». Будто опомнившись, Генриховна захлопала ресницами и откашлялась. «Хм, не думаю, что на Мальдивах у нас будет время, чтобы искать Константину Сергеевичу любовницу, подходящую под такую легенду. Точно не будет. Так что крутись сама».